Глава третья. В Чжунду прибыло посольство Инанча хана. Хо целую неделю с раннего утра до поздней ночи незаметно, но неотступно, как тень, следовал за найманами. Смотрел, слушал, запоминал. Такова была его служба. Она тяготила Хо. Куда лучше было делать горшки, торговать ими на рынке. Однажды осмелился попросить Ху-Ша-Ху освободить его, но тот даже не удостоил ответа. Позднее младший чиновник, некогда проверявший, правильно ли передает Хо подслушанный разговор татар, сказал ему недоуменно: «Ты разве не знаешь, что служить императору счастье?» «Знаю, но стать счастливым почему-то не могу. Жизнь у варваров испортила твою нравственность. Придется учить и воспитывать тебя. Ты еще скажешь спасибо мне, старому Лидзяну». В свободное от службы время Хо приходил к нему домой. Усадьба Лидзяна была такой же старой, как ее хозяин. Краска на дверях дома и переплет их бумажных окон потрескалась, облупилась. Глиняная ограда местами наполовину разрушилась. Небольшой сад зарос сорными травами. Сам Лидзян не мог справиться с разрухой, а нанять людей было не на что. Императорская казна скупо вознаграждала ревностную службу младших чиновников. Было у Лидзяна два сына, но оба погибли на войне с сунами. В Китае той поры правили две династии: на юге Сунская, на севере Цзиньская. Кроме того, на западе было государство тангутов. Старшую дочь он выдал замуж, жил с женой и младшей дочерью-подростком. В первый же день старый чиновник дал понять, что учебу и заботу о его нравственности Хо должен будет оплачивать собственным трудом. Заставив перекапывать землю под деревьями, чистить водоем или поправлять садовые дорожки, сам чиновник садился на тростниковую циновку, смотрел, как работает Хо, говорил: «Руки у тебя, смотрю, ловкие и умелые, а разум туп. Почему? Потому, думаю, что мысли мудрых были недоступны тебе. Ты даже не знаешь простых основ. Запоминай. Все живое на земле делится на пять частей. Пернатые — раз». Лидзян загнул один палец. «Поросшие шерстью — два. Покрытые раковиной и панцирем — три, чешуйчатые — четыре, безволосые — пять». Все пальцы сжались в маленький сухой кулачок. «Высший вид пернатых — феникс, поросших шерстью — единорог, покрытых раковиной и панцирем — черепаха, чешуйчатых — дракон, безволосых — ты, человек». Лидзян вытянул руку вперед, разжал указательный палец, нацелил его в Хо. Хо провел ладонью по своей всклокоченной голове. «Не очень уж я и безволосый, но очень глупый», — рассердился старик. «Никакого понятия о человеческих взаимоотношениях — одно варварство. Да будет тебе известно, что в основе наших нравственных правил лежат пять видов человеческих взаимоотношений. На первом месте, крепко держи это в своей пустой голове, стоят отношения между государем и его подданными. На втором – между отцом и сыном. На третьем – между старшим братом и младшим. На четвертом – между супругами и только на пятом между друзьями. ты это вот пятое отношение ставишь на первое место. А кто твои друзья? Люди, живущие в грязных юртах, пьющие молоко животных, не знающие ни в чем воздержания, вот кого ты считаешь своими друзьями. Китайцы не употребляли молока. Они такие же люди, как и мы. Нет, они другие. Им неведом свет древних, но никогда не стареющих истин, возвышающих душу, смягчающих нравы. Ладно, мне хотелось бы знать, какие взаимоотношения должны быть у нас с вами? Хо простовато улыбнулся. Мы и не друзья, как будто, не братья, ни отец с сыном, ни государь и его подданный. «Я чиновник императора», — важно сказал Ли Цзян. «Ты его простой подданный. Через меня и таких, как я, ты связан отношениями с императором. Запомни это». Жена Ли Цзяна болела, редко выходила из внутренних комнат. Все домашнее хозяйство вела его дочь Цуй. Заботы о семье сделали девушку не по годам самостоятельной. У Хо с ней установились беззлобно-насмешливые отношения. Пятый вид, как определил Хо, дружеский. Цуй прозвала Хо монголом, и эта кличка так пристала к нему, что даже старик иногда называл его не по имени. Хо выпалол в саду сорняки, посыпал дорожки крупнозернистым песком, у водоема построил легкую беседку, высадил вокруг нее вьющиеся растения и цветы. Потом исправил стену, выбелил ее известью, покрасил окна и двери. Ли Цзян похвалил его. «Мысли мудрых пошли тебе на пользу». «Ты еще учи его, отец», — сказала Цуй. «Смотришь, вымостит двор красным кирпичом». «Да, дочь, учить надо учить. И он будет знать не меньше, чем я сам, если, конечно, прилежание и наперед останется в числе его немногих добродетелей». Цуй всегда была рада его приходу. Едва он стукнет железным кольцом калитки и ступит во двор, она уже кричит: «Отец, наш монгол идет!» Хо даже, казалось, Цуй поджидает его, ни разу не пришел незамеченным. Ей очень нравилось верховодить им. Он подчинялся со снисходительной покорностью. Что бы он ни делал, Цуй, живая, подвижная, крутилась тут же, нередко бралась помогать, но только мешала. А ему с ней было много интереснее, чем с ее чопорным отцом. Хорошо еще, что старику или надоело делить все на пять частей и видов, или кончились его познания основ сущего. Он переключился на историю, стал рассказывать о знаменитых императорах и прославленных династиях. От него Хо узнал, что около 300 лет тому назад северные соседи Китая, племена Кидани, объединились под властью умного и храброго вождя Апаки. Они стали вмешиваться в дела империи, поддерживать мятежных военачальников и продажных сановников. Кончилось это тем, что им удалось посадить на императорский престол одного из военачальников. Новый император заплатил за это уступкой из своих владений части богатых земель и ежегодной данью в 300 тысяч кусков шелковой ткани. Мало того, в сношениях с Апаки он должен был именовать себя его внуком. Столь жалкое и унизительное положение вознамерился было изменить преемник незадачливого императора. Но Кидани разбили его войска, взяли город Бянь, тогдашнюю столицу империи, пленили самого императора. Независимым остался юг Китая, где позднее возвысилась династия Сун. А кидане образовали свою империю и по китайскому обычаю присвоили основанной династии новое имя Ляо. Ляо – железо. Бесконечные войны Ляо с сунами не смогли ничего изменить. Но лет 70 назад на севере объявился новый опасный вождь. Им был предводитель кочевого народа Джурджений Агуда. Суны, как могли, подстрекали Агуду и, чем могли, помогали его войскам. Железная империя Киданий, просуществовав два века, пала. Агуда провозгласил себя императором, присвоив династии имя Цзинь. Он сказал, что кидане были неразумны и недальновидны, назвав свою династию Ляо. Железометалл хороший, но его съедает ржавчина. Достаточно было доброго удара, и все разлеталось вдребезги. Цзинь – золото, никогда не теряет своих свойств. Через века и тысячелетия оно будет сиять первозданной чистотой, и блеск его затмит все, что знали народы до этого. Суны, так жаждавшие отвоевать руками Джурджени свои владения, просчитались. Едва утвердившись, Джурджени повернули оружие против своих покровителей, отбросили их далеко на юг, за реку Хуайхэ, заставили уплачивать ежегодную дань 250 тысяч лан, денежная единица, серебра и 250 тысяч кусков шелка. Отсюда, Ли Цзян назидательно поднял палец, по примеру древних можно вывести поучение. Несчастье приходит в ту дверь, которую ему открыли. Если я правильно понял, учитель, золотая династия – несчастье. Я не буду тебя учить, варвар. Ты глупее земляного червя, у которого нет головы. Достойный учитель, я ни о чем плохом не думал. Хо почтительно поклонился. Ли Цзян смягчился. Нельзя так говорить. Нами правит пятый государь золотой династии. Он молитвенно сложил руки. «Пусть небо пошлет 10 тысяч лет жизни благословенному Ши Цзуну». И тут же своим обычным голосом. «Ши Цзун — китайское имя, а по-джурдженски его зовут Улу, что означает «свищ». Чтобы совсем успокоить старика, Хо сказал: «Хорошее имя. А как зовут по-джурдженски князя Юньцзы? Его имя Чунхэй». «Достойный учитель, заранее прошу не сердиться. Я все хочу спросить у вас. Почему монголов вы называете дикарями и варварами? Только потому, что они кочевники. Но и джурджени были кочевниками». «Молчи, неразумный! Джурджени теперь живут по нашим обычаям и законам. А все, кто не признает этих законов и обычаев, есть невежественные грязные варвары». «Я это понял, учитель. Мы умны и мудры, мы лучше всех. Но из степей приходят варвары Кидани и правят нами 200 лет. За ними идут другие варвары, Джурджени и...» Старик боязливо оглянулся и попросил: «Помолчи, глупый. Должен же я разобраться». «Разбирайся про себя. Будешь разбираться вслух, уедешь к предкам на спине деревянного осла. Это говорю тебе я, старый Ли Цзян, видавший на своем веку столько несчастий, сколько нет на твоей голове и волос. В молодости, не зная отдыха, я познавал премудрости наук. Мне предрекали высокий путь, а я застрял на самой первой ступени чиновной лестницы. И все потому, что, как ты сейчас, любил задавать неуместные вопросы. Я мог бы стать богатым, но не брал взяток, как делают все, и этим навлек на себя подозрение. Теперь я стал умнее. Вы принимаете взятки? Нет, но я ни у кого ни о чем не спрашиваю, и свои суждения оставляю при себе. Живу поэтому, как ты сам видишь, спокойно. Да. Но самый лучший завтрашний день не вернет вчерашний, и сыновей мне никто не вернет. Незоркие глаза Лидзяна стали тусклыми, невыразительными. Сам он сгорбился под тонким стареньким халатом из дешевой материи, обозначились острые лопатки. Хо, жалея его, сказал: «Лидзян, если вы пожелаете, я буду для вас как сын». Монгол, даже самый лучший вол не заменит скаковую лошадь. Не обижайся. И будь осторожен, Хо. Ты служишь в горячем месте. Ошибешься, сгоришь, как бабочка в пламени свечи. Следуя всюду за людьми из посольства хана Найманского, примечая, с кем они встречаются, о чем говорят, Хо много раз вспоминал наставление Лидзяна. По всему чувствовалось, что на севере медленно скапливаются грозовые тучи. К Дзиньскому двору зачастили степняки. Дважды приезжали татары. Следом побывал посланец меркитского владетеля Тахтобеки. Только он уехал, прибыл хан Кариитов Тагарил. А теперь вот найманы. Все стараются заручиться поддержкой Алтан-хана и его сановников, жалуются на своих соседей. Сановники никому не отказывают, обещают помочь и тем, и другим, и третьим. Посланцу Тохтобеки, надменному Найону Тайр-Усуну, Ху-Шаху обещал помочь расправиться с тайчиутами. Тагарилу он сказал, что хан может и должен потеснить Тохтобеки. С найманами Ху-Шаху и князь Юньзы тоже любезны, обходительны, одаривают их дорогой одеждой, доспехами, оружием. Собрак наговаривает на хана Тагарила, и они благосклонно внимают его речам. Почему так делают, Хо не мог понять. Стремление найманов выставить хана Караитов, побратима Ясугея, человеком, вынашивающим честолюбивые и потому опасные для всех замыслы, было неприятно Хо. Он злился на длиннорукого, хриплоголосого коксу-собрака. Назвал его про себя обезьяной и с особым удовольствием запоминал каждое его опрометчивое слово, сказанное среди своих. Последний день пребывания найманов в срединной столице Хо провел на посольском подворье. Скорчившись, сидел в тесной потайной каморке, вслушивался в голоса ничего не подозревающих найманов. За дни слежки он устал от постоянного напряжения и был очень обрадован, что найманы говорили недолго. Им надо было хорошо отдохнуть перед дорогой. Почти сразу же после ужина они ушли спать. Тайными переходами он вышел из посольского подворья. Солнце только что село, раскаленные днем глиняные стены оград еще не остыли, от них несло теплом, как от хорошо протопленного кана. Воздух был густой, пахнущей пылью, небо наполовину заволокли низкие черные тучи. Кан — отапливаемая лежанка в китайских домах. Хо торопливо, почти бегом, направился к дому Ху-Шаху. Сановник приказал ему прибыть сразу же, как только найманы улягутся спать. Но торопился Хо и по другой причине. Много дней он не был в доме Лидзяна. Если удастся быстро управиться с делом, можно будет зайти еще сегодня. У ворот дома Хушаху стояли 4 стражника в одинаковых бронзовых шлемах, у каждого в руках боевой трезубец. Хо показал им железную пластинку с выбитыми на ней иероглифами, и стражники расступились. Едва начало смеркаться, а во дворе уже зажгли бумажные фонарики. Красные, зеленые, синие, желтые, всех цветов и всевозможной формы, в виде корабликов, ажурных башен, сказочных птиц и зверей, они сияли ровным торжественным светом. У дверей дома тоже стояли 4 стражника с трезубцами. И фонарики, и усиленная стража означали, что в доме находится князь Юньцзы. Хо свернул в сторону, вошел в дом через двери для слуг. Здесь его уже поджидал безбородый мрачный евнух, главный управляющий домом Хушаху. Ни о чем не спрашивая, он повел его по ярко освещенному коридору, остановился перед пламенно-красной дверью, трижды легонько стукнул. Дверь бесшумно отворилась. Хо оказался в комнате с потолком и стенами, расписанными листьями лотоса и нежно-розовыми цветами пионов. За столиком, заваленный бумагой, на светло-голубом пушистом ковре сидел Юньцзы. Рядом юноша в красном халате. С другой стороны стола двое военных, судя по одежде и поясам, не очень большого чина. Хозяин дома в длинном до пола зеленом халате, подпоясанный серебряным с золотыми насечками поясом, стоял чуть в стороне. Пока Хо старательно кланялся, подавляя свою робость, все молча смотрели на него. Но едва он выпрямился, князь Юньцзы спросил: «Довольны ли найманы приемом и дарами?» Они очень расхваливали подарки. Что они говорили при этом? Они считают, что их здесь высоко ценят. На полных губах Юньцзы появилась довольная усмешка. Он взглянул на Хушаху. «Ну?» «Это еще ничего не означает». Широкие сросшиеся брови Хушаху были насуплены. «А не говорили ли они о том, что собираются делать, возвратившись домой?» «Говорили. Они считают, что надо немедленно воспользоваться поддержкой нашего милостивого государя, поставить на колени кереитов и покорить племена, кочующие у Онона и Кирулена». «Что-то много они захотели», — князь Юньцзы поморщился. «Они еще и не этого захотят», — сказал Хушаху и присел к столу. «Нам нельзя поддерживать Инанча-хана. В той стороне», — он неопределенно махнул рукой, — «два опасных для нас врага — тангуты и найманы». «А мне кажется», — один из военных, широколицый человек с веселым взглядом узких глаз, слегка наклонил перед Хушаху голову, «лучше иметь дело с одним инанчаханом, чем с десятками кичливых и ничтожных вождей племени». Хушаху насупился еще больше. «Елюй Люге, — сказал он, — ты хороший воин, но...» «Елюй Люге судит правильно», — оборвал его Юньцзы, глянул на Хо. «Что ж еще говорили найманы?» Хо уловил, что Хушаху по каким-то причинам не расположен к найманам, а князь, напротив, сочувствует им. В этом споре он мысленно стал на сторону Хушаху, быстро припомнил все, что говорили нелестного найманы о великом Алтанхане. «Еще я слышал, как Сабрак сказал своим людям: нам надо торопиться. Источники и те иссякают, а благоволение золотого государя и говорить нечего. Оно кончится в любое время». Хо показалось, что Хушаху посмотрел на него одобрительно, продолжал уже смелее. Еще Сабрак сказал: если мы успеем покорить племена и хана Тагарила, благоволение золотого государя будет нужно, как шуба в летнюю жару. Юнзы беспокойно завозился, что-то шепнул юноше в красном халате, и тот, соглашаясь, кивнул головой. Военный, до этого молчавший, переглянулся с Хушаху, а Елюй-Люге презрительно насмешливым взглядом окинул Хо с ног до головы. «Говори, говори!» Хушаху это произнес так, словно приказал Хо найти что-то еще, похожее на уже сказанное. Дальше они говорили, что если сумеют выполнить задуманное, они... Хо замялся, покорно поклонился Юньцзы и Хушаху. «Такие слова я лучше бы забыл, только ваш приказ заставил меня запомнить их». «Мы слушаем», — наливаясь краской, сказал Юньцзы. «Если они успеют укрепиться, то могут подергать за бороду и самого нашего государя. 10 тысяч лет ему жизни. Глядишь, говорят, в руках останется несколько его золотых волос». Хо похолодел от собственной наглости. Про бороду он придумал сам. Молчавший до этого военный громко с возмущением сказал: «В яму их за такие слова! Не горячись, Гао Цзы, всему свое время. Я думаю, пусть они едут и надеются на нашу помощь. Но поможем мы не найманам, а кереитам». «Что еще есть у тебя?» — спросил Хушаху у Хо. «Кажется, все». «Иди. Постой. Ты хорошо служишь. Возьми». Хушаху кинул ему небольшой серебряный слиток. Кланяясь, Хо попятился к двери. В коридоре он шумно вздохнул. Началось время второй стражи, когда Хо подходил к дому Лидзяна. В Китае время от 7 часов вечера до 5 утра делилось на стражи по 2 часа каждое. Небо совсем затянули тучи, сквозь них не светилось ни единой звездочки. В узких улицах города было темно и пусто. Старый Лидзян в мягких войлочных туфлях, в шелковой безрукавке, сидел за столиком, ужинал. — Садись. Давно не был у нас. Цуй, неси гостю чашечку риса. Необычно молчаливая Цуй подала на стол. Хо похвастал слитком серебра. Но она, едва лишь взглянув на него, ушла во внутренние комнаты и больше не появлялась. Лидзян взвесил слиток на руке. — 3 лана будет, не меньше. За что такая милость? Я и сам не знаю. — Человек должен знать, за что его награждают. — За что наказывают, — назидательно сказал Лидзян. — Да тут разве что-нибудь поймешь? Сегодня говорят так, завтра иначе. Ты не прав. Лидзян ушел в другую комнату, принес лист твердой бумаги, исписанный мелкими иероглифами. Вот слушай. Расстраиваете все то, что есть хорошего у ваших предполагаемых врагов. Вовлекайте влиятельных людей в поступки постыдные, недостойные сана. И потом, при надобности, обнаруживайте их. Заводите тайные связи с самыми порочными людьми ваших врагов. Делайте помехи правителям, сейте везде раздоры, возбуждайте ропот, возмущайте младших против старших. Вводите музыку, смягчающую нравы. для окончательного развращения шлите к ним распутных женщин. Будьте щедры на обещания, подарки и ласковые слова. Обманывайте, если нужно, для узнавания всего, что делается у предполагаемого врага, не жалейте денег. Лидзян положил листок на стол, постучал по нему пальцем. Тебе все понятно? Этому установлению должны следовать и высшие сановники, и младшие чиновники, и такие слуги, как ты. Выходит, мы преднамеренно обманываем всех — караитов, татар, меркитов, найманов. А я думал, без этого нельзя нам. Пусть чужие народы дерутся друг с другом. Не будут драться с нами. Мы их держим в повиновении их собственными руками. — Это нечестно, — сказал Хо. За стенами дома в деревьях сада прошумел порыв ветра. Крупные капли дождя ударили в бумагу окон. Лидзян прислушался, потер спину. — А, ненастье будет. Любую непогоду за 3 дня спиной чувствую. Старик, как понял Хо, не хотел обсуждать с ним, честно это или нечестно, преднамеренно и так откровенно обманывать другие народы. Придвинув чашу с рисом, Хо начал есть. Скоро чаша опустела, и Лидзян налил ему чаю. Дождь все усиливался, бубном гудела бумага на окнах. «Ты будешь ночевать у нас», — сказал Лидзян, прислушиваясь к шуму дождя. Посмотрел на неубранный стол, перевел взгляд на двери, ведущие во внутренние комнаты. «Сейчас позовет Цуй», — подумал Хо. Но он тяжело с кряхтением поднялся, сам убрал посуду, смел со стола крошки. Лицо его, изрезанное мелкими морщинами, было слегка растерянным. Взял слиток серебра, сделанного в виде чуть искривленного с прямо срезанным концом ножа. В древнейшие времена такими были бронзовые монеты. Провел пальцем по выпуклой вязи иероглифов. «Кто так щедро одарил тебя?» «Хушаху. Но там был князь Юньцзы и еще какие-то люди. Один совсем молодой в красном халате. Он сидел рядом с Юньцзы. Это должно быть князь Утубу. И 2 военных были. Имя одного Гао Цзы. Ты зачем все это рассказываешь? Сколько раз говорю, не распускай язык. И вам нельзя рассказывать, учитель. — удивился Хо. Лидзян подумал, важно разрешил. — Мне можно. — Так говоришь, Гао Цзы? — Все верно. Где князь Утубу, там Гао Цзы. Они большие друзья. Кто еще был? — Елюй Люге. У него еще глаза такие веселые. — Знаю, знаю. Как не знать такого человека? Это один из прямых потомков последнего императора династии Ляо. Важные люди слушали тебя, Хо. Но они хорошо оценили твою работу. Не пригодились ли тебе мои поучения? Без вас, наставник, я получал не серебро, а палки, сказал Хо, чтобы сделать старику приятное. То-то же. Заснуть Хо долго не мог. Мешал шум дождя, и слишком много было всего, о чем следовало подумать. Награда все меньше радовала его. Слиток он получил за ложь. Не придумай он про золотую бороду Алтан-хана, вряд ли расщедрился бы Хушаху. Да, но и сами сановники, оказывается, лгут кочевникам. Почему так? Что он соврал понятно, ему хотелось помочь кореитам, а значит и семье Ясугей Богатура, своей сестре Хуахчи. Он бессилен был помочь им чем-либо другим. А для чего неправда сановникам? В их руках немыслимые богатства, сотни тысяч воинов. Непонятно. В доме было тихо. Все, кажется, уже спали. Хо лег щекой на деревянный подголовник, закрыл глаза. В Китае вместо подушек пользовались твердыми подголовниками. Их изготовляли из дерева, кожи, циновок, бамбука, из керамики и фарфора. «Надо спать. Завтра целый день будет здесь. Он переложит печь. Цуй будет помогать ему. Почему она сегодня на себя не похожа? Не сказала ему ни одного слова». Утром дождь перестал. Хо вышел в сад. На листьях деревьев, на лепестках цветов блестели дождевые капли. Лужи воды стояли между грядок на дорожке. Сбросив туфли и до колен закатав штаны, Хо принялся за работу. Отвел воду, поправил грядки. Пришел Лидзян, сел на скамейку, зажмурился от солнца, казалось, задремал, пригретый яркими теплыми лучами. Долго сидел так, встряхнулся, подозвал Хо. «Важный разговор с тобой будет». Хо сел, вытянул ноги, пошевелил пальцами, сбивая темно-бурую грязь. «Ты хотел печку переделать? Успеешь сегодня? Не знаю, ну что за беда? Закончу завтра». «Завтра нельзя. У меня будут большие гости. Очень важные гости. О свадьбе будем сговариваться. Да-да, последняя дочь покинет меня, Хо. Как жить буду? Жена болеет. Вот-вот позовут ее к себе предки. В монахи идти, что ли?» «Цуй замуж?» — ошарашенно спросил он. «Да вы что, учитель? Мне не хочется с ней расставаться. Но жених хороший, сын чиновника казначейской палаты. Не выдавайте замуж Цуй, учитель. Нижайше прошу вас». «Да ты что? Как можно, чтобы она сидела возле меня? Моя жизнь заканчивается, а ее только начинается. Старое дерево не должно закрывать свет молодой поросли. Лучше уж уйду в монахи». Помолчал. «А может, мне усыновить тебя, Хо, а? Душа у тебя добрая. Женю на хорошей девушке, а?» «Не нужно мне ничего этого». Хо, не замечая, рвал листья миндаля и бросал на свои грязные ноги. «Ты непочтителен. Разве можно так отвечать своему учителю и наставнику? Наверное, я никогда не смогу избавить тебя от дикарских привычек. Ну вот зачем листья теребишь?» Хо поднялся, пошел к дому. У дверей столкнулся с Цуй. Ее волосы были собраны на макушке в высокий узел и заколоты бронзовой шпилькой. Прическа взрослых. Хо только сейчас понял, что и вчера у Цуй была такая прическа. Он просто не успел ее разглядеть. «Замуж собралась?» — язвительно спросил он. Она часто заморгала, отвернулась. «Я не хочу замуж. Не надо мне мужа. Монгол!» Покрутила костяные пуговицы халата, сморщилась, вот-вот заплачет. «Поговори с моим отцом». «Уже говорил». «Поговори еще раз, монгол!» Он вернулся в сад. Лидзян сидел на прежнем месте, задумчиво теребил бороду. «Учитель, простите меня. Я буду вашим сыном, домашним рабом, как хотите. Только пусть Цуй живет здесь. Не отдавайте ее чужим людям. Не губите свою дочь. Я думаю, Хо. Я обо всем думаю, а ты мне мешаешь. Всегдашняя вежливость Лидзяна была сейчас невыносимой. Хо стоило усилий оставаться почтительным. Вы для всех делаете плохо. Для Цуи, для себя. С отцом жениха у нас давний уговор. Как я могу нарушить свое слово? Я всегда был честным человеком. Но я думаю еще и о другом. Для дочери бедного человека найти хорошего жениха потруднее, чем получить награду от высоких сановников. Хо ушел от него обозленный. У дома его поджидала Цуй. В черных широко расставленных глазах ее была надежда. Хо молча дернул плечами, постоял, мучительно соображая, что можно сделать. — Далеко ли дом твоего жениха? — Нет, совсем близко. — Цуй! — Если ты согласишься, я попытаюсь помочь. Придут завтра гости. Ты скажи, что нездорова. Мне и так не здоровится от всего этого. Но зачем так говорить? Надо, Цуй, так надо. А теперь покажи мне дом твоего жениха. Дом чиновника казначейской палаты был много больше дома Лидзяна. Шелковые занавески, клетки с говорящими попугаями, дорогие статуэтки и вазы — все говорило о безбедной жизни. Слуги не пустили Хо дальше порога, позвали хозяина. Чиновник, крупный черноусый мужчина, в ярком расшитом на груди халате, в замшевых туфлях, с круто загнутыми носками, строго вопросительно посмотрел на Хо. — Мне надо поговорить с вами, — кланяясь, — сказал Хо. — Проходи. Чиновник пропустил его в небольшую комнату, запер за собою дверь. Достойный хозяин, от своего учителя, почтенного Лидзяна, я много наслышан о вас. — А, ты тот самый варвар? Что тебе нужно от меня? — Ничего, но я узнал, что вы жените сына на дочери Лидзяна. Девушка умна и красива, но она, бедняжка, страдает, как я слышал от нее самой, неизлечимым недугом. Может быть, это и не так? Погоди, ты чего болтаешь? О каком недуге речь ведешь? Лидзян знает, что его дочь больна? Нет, он ничего не знает. Я тоже узнал случайно. Ты врешь. Не может Лидзян не знать. Вот я спрошу его. Достойный господин, вы только не говорите, что это вам я сказал. Если скажете, я погиб. Чиновник брезгливо дернул губами. Ты, я вижу, глуп. Мне не к лицу ссылаться на такого, как ты. Но почему ты пришел ко мне? Не забота же о благе моего сына привела тебя сюда. Забота, господин, забота и ничего больше. Врешь. Тебе, признайся, захотелось заработать на этом. Ну, это само собой. Я бедный человек. Мне ли пренебрегать возможностью заработать? Так и говори. Чиновник принес связку медных монет. Побренчал ими, встряхивая, с презрением бросил под ноги Хо. В Китае монеты выпускали с квадратным отверстием посредине. Их нанизывали на шнур в связке определенного достоинства. У него не было сил наклониться и поднять деньги. — Что, мало? — насмешливо спросил чиновник. — Ты думал, что я сделаю тебя богачом? Хо поднял связку, подоткнул под пояс и, позабыв поклониться, вышел.